Глава 32. Узнать, где находится городской замок князя Адского, оказалось делом простым. Стоило просто пройти до ближайшего свободного кэба и поинтересоваться, не занят ли он вечером. А потом спросить, не будет ли извозчик так любезен отвезти нас в замок высшего жреца. Бес, с восторгом взирая на нас, тут же сказал, что будет счастлив доставить двух жрецов к замку князя и преданно станет ожидать нас в назначенное время у входа в храм. И даже денег не возьмет со столь знатных демонов. Правда, полюбопытствовал, отчего мы не хотим воспользоваться личными экипажами и возницами. Сказать, что у нас чуть лица от столь простого решения не вытянулись, ничего не сказать. «Присытились», — успела сообразить я, и поморщила морду. «Хотим, как все. Ближе, так сказать, к народу». В глазах беса вспыхнуло немое восхищение. А мы похлопали его по здоровенному плечу и направились к храму. А храм у демонов был ох какой! Весь покрыт сусальным золотом, с перевернутыми крестами на стенах и в очень странных изображениях. На них демоны стояли на вершине созидания, а под ними расстилались миры. Судя по всему, демоническое мироздание сильно отличается от той истории, что изучали мы. Но самое интересное было то, что низшими в цепочке рас стояли драконы. Маленькие такие, с жалобными мордами и кривенькими лапками. Вот мне все-таки интересно, чем же вы так насолили демонам, что даже в иерархии миров они вас изобразили внизу и в самом неприятном виде? Лиски храмовник плечами пожал. До моего рождения это было, и история не изучает времена, когда властвовали демоны. «Прям совсем-совсем?» — полюбопытствовала я. «Совсем», — кивнул Даргал-Караргал. «Но мне кажется, что высшие в курсе произошедшего. Вы могли бы у ректора Дашрага спросить». Я нервно откашлялась. Меньше всего я хотела бы выспрашивать у ректора о взаимной нелюбви демонов и драконов. «Жрец Тархаргарил», — послышалось от двери. В храм вошел спешащий к нам молоденький демон в черной рясе. Рожки его едва пробивались, а глаза еще были ненасыщенного красноватого оттенка. Совсем молодой, буквально мальчишка. Притемные храмовники, восхваляемые народом ада, пришла семья с новорожденным, обратился он к нам с почтением. Просят благословить их дитя тьмой. Я нервно икнула. Не принимаем, пусть обождут пару дней. Как это обождут? Вытаращил глаза мальчонка. Не принято ж. Тьма принимает в объятия свои с первого дня рождения. Как же дитя будет без темной защиты? Мы быстро сообразили, что сказали не то. Я махнула лапой. Я имел в виду, пусть заходят и обождут пару минут. Мальчишка-демон просиял и выбежал из храма. Вот это мы попали. Как благословлять будем? Хмыкнул Даргал-Караргал. Тьмой, недоверчиво произнесла я. Оглянулась. Что мы имеем? Алтарь. Надеюсь, жертву приносить не надо. Постамент. Вероятнее всего, за ним читают что-то вроде молебнов и служений. Книга на постаменте. Явно демоническая святыня. Мы торопливо к ней направились. Правда, нам это мало помогло. Язык написания явно древнедемонический. Сюда бы за рану. Мы вздохнули. Без помощи эльфийки даже моя темная сила не помогла бы. Для чтения адских фолиантов явно были необходимы знания. В последних у меня, как у демонолога, были очень большие пробелы. Пока я с грустью размышляла обо всем этом, вошло демоническое семейство с детем на лапах у демоницы. Та была демонически хороша собой. В отличие от демонов-мужчин, женщины имели почти человеческий облик. Яркие черты лица, густые струящие черные волосы, переливающаяся алебастровая кожа, высокомерный взгляд и уверенная поступь. Идущий с ней демон выглядел чудовищем рядом с красавицей. Итак, чета прошла к алтарю и остановилась, смотря на нас. Мы на них. Позади маячил мелкий демон. В отличие от своего муженька, демоница смотрела на нас без какого-либо уважения и желания преклоняться. И дитя она, скорее всего, принесла просто от того, что так было положено. Вот только прижимала она его к себе с таким видом, что сделаем мы хоть один неверный шаг, и мамаша кинется на нас. Мда, теперь понятно, почему ад против женитьбы на демоницах без их воли. Такая весь ад к чертям собачьим разнесет. Ей на жрецов плевать с высокой колокольни. «Начнем?» — — грозно спросила она. «Или будем мне глазки строить?» Бедный ее муженек цветом кожи изменился, став едва синим. Побледнел, можно сказать. Нервно сглотнул и, богобоязненно посмотрев на нас, дернул женушку за локоть. Та на него недружелюбно зыркнула, сверкнула алым взглядом. «Начнем», — грозно прервала я начавшийся было семейный конфликт. «Сегодня, в этот темный для ада день, к нам пришел новый член общества». Демоница перестала прожигать взглядом своего супруга и с интересом на нас уставилась. «А я что? Что знаю, то и плету». Кстати, молоденький демон-жрец, стоящий за ее спиной, даже рот приоткрыл от удивления. «К чертям старые устои!» — поддержал меня Лиска-храмовник. «Мы должны идти в ногу с современными традициями, и пусть именно ваш ребенок станет первым, кто вошел в мир по новым устоям». «Да благословит его тьма!» — воскликнула я и лапу вытянула, растопырив пальцы. И уже про себя зло подумала. «Только посмей не благословить. Я все еще помню, что ты у меня свет забрала. Отрабатывай. Иначе... Ты же помнишь, что я тебе сделать пообещала?» Тьма икнула от такой наглости, но послушно темным облачком окутала дитя. У демоницы рот открылся. Она его поспешно захлопнула, посмотрела на нас, потом на ребенка. Тот лапками играл с кольцами тьмы. «Очешуенно!» — прошептала демоница, и в глазах ее появилось какое-то уважение. «Я...» то есть я, храмовник, приосанилась. И да будет так. Тьма свела вокруг дитя кокон, и на лбу его появилось черное пятно, которое тут же пропало. Я так понимаю, благословение тьмой прошло успешно. Уходила пара, восторженно оглядываясь. А вот тьма... Если бы у нее был лик, то он бы выглядел хмурым и глубоко задумчивым. Вроде как, а правильно ли она сделала, принимая меня в ряды демонологов? Но после минутного зависания облачко все же расплылось в воздухе, а я облегченно выдохнула. Интересно, в чем у них жрецы ходят на рауты? Переглянулись с Даргал-Караргалом и направились в запримеченную дверцу в стене. Вышли в коридор с несколькими дверями. Если судить логически, то храмовники должны жить при храме, значит, наши комнаты где-то здесь. Знать бы где. Рот не успела открыть, как к нам вернулся наш молодой жрец. Это просто непостижимо. Это он нами так восторгается или пытается пристыдить? Мы с Лиски храмовником брови пугающе вверх приподняли. Перенек продолжил уже восхищенно. Давно пора было менять эту жуткую традицию каждому младенцу пальцы резать и кровью алтарь окроплять. Вот была бы я сейчас с собой, побледнела бы. Теперь понятно, отчего демоница вне себя заходила в храм и с такой нелюбовью смотрела на храмовников. Мало какой матери такое варварство над собственным дитя понравится. Вне зависимости, демоница она или нет. «Что-то устал я», — проворчал в это время Даргал-Караргал. И уже обращаясь к пареньку, добавил. «Проводи-ка нас в комнаты наши и принеси чего попить». Мальчонка-демон подскочил на месте, как ужаленный, и бросился исполнять. Мы свернули по коридору. Молоденький жрец остановился у одной двери. «Такс, теперь бы узнать, чья это комната». «Я сейчас отведу почтенного притемного Тархаргарила и тотчас принесу вам лучшего вина». Он кивнул Лиска-храмовнику. «Ага, значит, это опочивальня Далгар-Караргала». Моя комната оказалась рядом, через две двери. И оказалась она очень... демонической. Темная, без окон, с одной, но очень широкой кроватью. Та была с высоким подголовником, и на нем вырезаны адские создания. Бррр, жуть. На стене висели розги, плеть и несколько увесистых секир. В углу находился камин из черного камня. Стены комнаты затянуты серой порчей. На полу темная шкура некого жуткого животного. Очень своеобразный вкус у этого Тархаргарила. Даже для демона перебор. Но мне плевать на его вкус. Нужно посмотреть, чего у демонюки в шкафу имеется. А имелись там не только рясы, но еще черные наручники с пушком, пара цепей и чемоданчик с очень сомнительным содержимым. Понятно, что храмовники ада не придерживались морали или каких-либо принципов в связях с демоницами, бесовками и прочими. Но похоже, что тот, чью личину я носила, был попросту одержим и очень любил прелюбодеяния в самых развратных его сторонах. Однако меня в последнюю очередь волновал морально-эстетический облик храмовника. Меня другое расстроило. Кроме черных ряс, ничего из одежды в шкафу не было. Стук в дверь отвлек. В комнату вошел побледневший Даргал Караргал. «А они того...» — запинаясь, проговорил Лиска-жрец. «Развратные личности», — подтвердила я, понимая, что и второй храмовник не отличился нравственностью. «А чего ты еще от демонов ожидала, Лиски? Похоть и страсть — вот главные критерии адских отношений. Кстати, идем мы, видимо, в таком виде, какой есть. Другой одежды я не нашла». «Не нашел», — подметила моя адептка. «Привыкайте о себе в мужском роде говорить, иначе выдадим себя». «Привыкать». Я механически почесала причиндалы. «Как же неудобно они там висят. Ох, видимо, я долго после такой практики буду недолюбливать мужчин и особенно демонов». Вышли из храма мы через пару минут. Как оказалось, вовремя. К нам снова бежал наш мальчишка-демон с удивлением на молодой мордочке. «Там за вами грязный бес приехал. Твердит, что вы приказали...» «Так и есть», — обрубила я. «Ох, надоели вы мне, демонюки. Брысь!» Молоденький жрец глаза выпучил и бросился от нас по коридору. А мы вышли на улицу, где нас встречал совсем не грязный и очень даже любезный бес. Разве что морда неприятная, а на деле он оказался довольно вежливым. Даже на удивление. Через полчаса мы стояли у ворот огромного дворца. Его окружали темные, в наступившие ночи деревья, на которых даже при неярком свете серой луны виднелись алые разводы. В центре парка бурлил фонтан, пугающе кровавый. Но это, видимо, больше для эффекта. Когда я тронула страшную воду, то на пальцах остались следы краски. Вытерла их об одежду, и мы направились дальше. Прошли мимо грозных статуй, чудовищами стоящих на ступенях. Окна радостно встречали нас яркими огнями. Едва подошли к открытым дверям, к нам уже бежал бес дворецкий во фраке и с галстуком-бабочкой. Что интересно, нижняя часть костюма у беса отсутствовала, что заставило меня невольно отвести взгляд. Бес же учтиво поклонился. «Вас уже ожидают. Пройдемте». И мы прошли. В замок самого князя адского, Аркартер Жерона Заркарийского, первого жреца преисподней.